Глава 15. Неизвестный на неизвестного. Артем, который на самом деле не Артем, сделал шаг вперед. Я дернул стволом автомата, но он не обратил на это внимания. Конечно, если это всего-навсего морок, то оружие он не испугается. Создать здоровенного медведя видение? Кому такое под силу? Точно не проказы странников или древних. Тут что-то другое, что-то новое и неразгаданное. Убить он нас не пытается, и это хорошо. «Что же ты, Егорка, наставника не узнал?» Псевдо-Артем бросил на меня укоризненный взгляд. «Совсем с катушек слетел?» «Кто ты такой?» — спросил я, оскалившись. Длинная очередь перечеркнула псевдо-Артема, и он, подобно дыму, рассеялся. Я повернулся и увидел настоящего Артема, идущего в моем направлении со стороны ангаров. Но настоящий ли это Артем? «Вот сука какая!» — сходу крикнул Тема, закинув автомат на плечо. Сомнения мгновенно рассеялись. Артема я знаю очень давно и знаю, как он вешает оружие на плечо. Непринужденно, но одновременно четко и быстро. Мастерство. «Кем бы ни была эта тварь, возможности у нее не слабые», — продолжил Тёма. «Иллюзионист хренов!» «На меня тут медведь напал», — начал рассказывать я. «Оказалось, морок. Слышал выстрелы?» «Да», — ответил он. «По базе шастал. Как только выстрелы услышал, сразу на звук побежал». Артём остановился в 3 метрах от меня и снова взял оружие в руки. Черный ствол Калашникова уставился мне в голову. «Ты чего?» — возмутился я. «Ты не Егор!» — рявкнул Артем. «Егор с Филиппычем на катере!» «Филиппыч катер запустил!» — огрызнулся я в ответ. «Тебя отправил искать! Автомат опусти!» «Ты на меня не ори!» Артем приблизился. «Сколько лет назад ты впервые отправился в одиночный поход?» «Решил проверить меня? Что ж, умно, но не очень. 3 года назад, 22 июня. Дата суровая, ты тогда сказал», — отчеканил я. «Отсутствовал я 2,5 месяца. Вернулся, битый с дыркой в боку». Я задрал одежду и показал шрам. «Бандиты меня зажали в Омске. Долго с ними в кошки-мышки играл. Что еще спросишь?» «Достаточно». Артем опустил автомат и похлопал меня по плечу. Я удостоил его злобным взглядом, заправил одежду обратно, затянул ремень на штанах потуже и направил автомат Артему в лицо. «Моя очередь!» «Весело, однако!» Тема поднял руки, показывая, что сопротивляться не собирается. «Но резонно! Проверка не помешает!» «На горе мертвецов ты нашел военный внедорожник. Что за внедорожник и какая записка в нем лежала?» — спросил я. «Внедорожник «Тигр», — спокойно ответил Артем. «Записка обнаружилась в бардачке. Написана Алексеем Смирновым. Текст. Не поминайте лихом, мы еще вернемся». Я опустил оружие. Нет сомнений, что это Артем. Если, конечно... «Проверки так себе», — заговорил я. «Хрень, что издевается над нами, вполне может читать мысли и имитировать поведение. Так что проверки сугубо условны». «Согласен», — сказал Артем. «Все его возможности нам неизвестны. Надеюсь, эта тварь не умеет летать или перемещаться в пространстве. Уплывем с острова и забудем все случившееся. Пошли к катеру». До катера добрались за 15 минут. Филиппыч расспросил нас о случившемся и рассказал, что в наше отсутствие ничего сверхъестественного не происходило. Похоже, неизвестный иллюзионист наконец-то решил отстать от нас. Если бы я знал, насколько ошибался. Восполнив запасы пресной воды, проверив припасы пищи и продиагностировав катер на отсутствие неполадок, мы отплыли от злосчастного острова. К Катер набрал скорость примерно в 70 км в час, и база «Северный клевер» стала быстро отдаляться. Филиппыч встал рядом со мной на корму и положил руку мне на плечо. «Семь долгих лет прожил я на острове», — сказал он. «Прощай, котельный, прощай, клевер, прощай, ставшее родным убежище». Я надеялся, что Филиппыч пустит скупую мужскую слезу, но он только махнул рукой в сторону суши и удалился. Я немного постоял, любуясь возвышающейся сушей, и тоже покинул корму. Судя по картам, плыть нам предстоит довольно долго. Спустя час абсолютный штиль сменился ветром. На воде появилась волна, и катер стало заметно покачивать. Отсутствие видимой суши стало угнетать, и появилась легкая тошнота. Раньше мне не доводилось плавать по большой воде. Выбравшись на палубу, я встал на нос катера. Спустя пару минут подошел Филиппыч. «Страшно тебе?» — спросил он. «Нет», — ответил я, пытаясь побороть приступы тошноты. Все съеденное за сегодня очень настырно просится наружу. Притом тем же путем, каким туда попало. Дурацкая качка, и волны все больше становятся. «Волна нормальная», — пробасил Филиппыч. «Это даже не волна. Вот когда воду на палубу будет забрасывать, тогда страшнее станет. Тошнота скоро пройдет». «Ситуация хреновая», — сказал Артем. Он подошел крайне незаметно. «Мы изменили курс». «Зачем?» — непонимающе спросил Филиппыч. «Корректируй и продолжаем движение». «Нет, ты не понимаешь. Я курс не меняю. Постоянно корректирую. Но катер всегда движется в сторону клевера». Я несколько раз сглотнул и посмотрел на озадаченных спутников. «То есть?» — не понял Филиппыч. «Мы движемся по кругу?» «Хуже», — ответил Артем и показал рукой в направлении движения. Я разглядел вдалеке появляющуюся на горизонте сушу. «Остров Котельный, мужики! Добро пожаловать!» Чудеса бывают, и не всегда чудеса приносят радость. Спустя 3 часа происходящее перестало забавлять и начало откровенно бесить. Артем на полном ходу гнал катер в океан, но через некоторое время остров Котельный снова появлялся на горизонте. Объяснить происходящее мы так и не смогли. Приблизившись к базе, пришвартовали катер на прежнее место. Я переместился на твердую землю и только тогда почувствовал облегчение. Плюхнувшись задницей на песок, упал на спину и расслабился. Все-таки путешествие по большой воде не мое. Лучше ездить, ходить, летать, но только не плавать. Артем подошел незаметно и сел рядом. «Похоже, застряли мы на острове», — сказал он. Я резко сел. Отряхиваться от песка не стал. «Нужно разобраться, кто решил издеваться над нами. Одно можно утверждать наверняка. Странники и древние не имеют никакого отношения к происходящему». Филиппыч спустился с пристани и направился к нам. «Ты когда в корпусе стажировался?» — продолжил я, посмотрев на Артема. «Инструктаж, то есть когда проходил, тебе ничего подобного не рассказывали?» Артем покачал головой. «Со мной был дух. Он кладезь знаний и возможностей. Спроси, расскажет все, что знает». Филиппыч подошел и сел на песок напротив нас. «Не желаете перекусить, ребята?» — спросил он. Я посмотрел на пристань, на пришвартованный к ней катер. Уловил движение и увидел, как на палубе появился Филиппыч. Настоящий Филиппыч, с увесистым рюкзаком в руке. «Ах ты, сука!» — рявкнул Артем, и с положения сидя нанес не до Филиппыча удар ногой. На удивление, Филиппыч оказался материальным и к тому же очень тяжелым. Нога Артема попала ему в плечо, и он завалился на песок, утробно крякнув. Я вскочил на ноги, запрыгнул на Филиппыча и со всей силы приложил кулаком по морде. В второй удар нанести не успел. Руки кувалды сомкнулись у меня на поясе и тут же отправили в полет. Я сумел приземлиться на песок, не свернув шею. Перевернувшись, вскочил на ноги и уставился на движущихся по кругу, но не желающих начинать драку, Артема и Филиппыча. Тигр против медведя. Сплыло в голове сравнение. Два матерых хищника. «Совсем сдурели!» — заверещал Филиппыч и ринулся в атаку. Артем прыжками ушел в сторону, разбрасывая песок. Я посмотрел на катер и понял, что Филиппыча там нет. Неизвестный шутник снова провел нас и столкнул лбами. «Тема, стоять! Это Филиппыч!» — крикнул я. Филиппыч, медленно идущий в атаку на Артема, остановился. Повернулся ко мне и покрутил пальцем у виска. Я поднял руки, показывая, что драться не намерен. Артем поступил аналогично. «Перепутали мы!» — затараторил я. «Увидели вас, дядь Миш, на катере. Вернее, не вас. Морок, короче». Филиппыч задумчиво почесал бороду. Потрогал ушибленную мной скулу, поморщился. «Кто бы ни был этот шутник!» — заговорил он. «Поймаю, голову отверну!» «Не отвернешь!» Голос прозвучал у меня за спиной. Совершенно незнакомый голос и немного противный. Я обернулся и уставился на самого себя. Точная копия. Не знал, что мой голос звучит настолько противно. «Ты кто такой?» — удивленно воскликнул я. «Ты кто такой?» — ехидно передразнила копия и растворилась. Повисшую тишину нарушил Артем. «Думаю, вам нужны ответы на происходящее». Я развернулся и увидел точную копию Артема, которая, колыхнувшись, растаяла. И тут же рядом с Филиппычем возникла его копия, которая заговорила. «Ответов не будет. Даже не надейтесь», — сказала она. «Я не успокоюсь, пока не доведу вас до сумасшествия». Настоящий Филиппыч кинулся на двойника. Но тот растаял, и Филиппыч плюхнулся на песок. Копия спокойно материализовалась рядом и заговорила. «С острова вам не уйти. Мне очень весело с вами. Давно так не веселился». Копия Филиппыча наигранно рассмеялась. «Пока я здесь, вы в моей власти. И пока что из нее никому не удавалось выйти». «Ты из другой реальности?» — неожиданно спросил Артем. «Ух ты! Какой догадливый!» Копия Филиппыча приблизилась к Артему. «Да, я выходец из иной реальности. Реальности, кардинально не похожей на вашу. Но я не странник, и тем более не древний. Не ломайте маленькие головки. В них и так слишком мало мозга». Артем показал копии Филиппыча сжатый кулак и заговорил. «Корпус контроля миров. Требую подчиниться». Мне стало смешно. Ситуация, выходящая из разряда адекватных. Почему-то я уверен, что любитель пошутить не подчинится. «Хорошая попытка!» — воскликнула копия Филиппыча. «Вот только не подчиняюсь я корпусу. Так сказать, вне закона, по вашей терминологии. А ты...» Не Филиппыч показал пальцем на Артема. «Хоть и имеешь отношение к корпусу, задержать меня не способен. Поэтому придется мне вас задержать. Впрочем, ненадолго. Скоро вы сами себя поубиваете». «Посещение других реальностей без разрешения корпуса запрещено», — железным голосом сказал Артем. Копия Филиппыча растворилась, и тут же возникла копия Артема. «Ты думаешь, я не знаю?» — спросила она. «Корпус! Ах, корпус! Все не угомонится. Бегают ребятки по вееру миров и наводят порядки. И гибнут ребятки. Но нет же порядка!» Копия улыбнулась. «Как вам рифма?» «Хреново из тебя рифмоплет!» — прорычал Филиппыч, отряхиваясь от песка. Ты кто такой? И чего пристал к нам? Я? К вам? Копия рассмеялась, скинула руки. Упасите! Каким богам поклоняетесь? Впрочем, неважно. Не приставал я к вам, просто веселюсь. Шутник. Любите веселье? Я люблю. Нет ничего лучше, чем пошутить над кем-нибудь. «Шутки хреновые у тебя!» — рявкнул я. «Ха!» — воскликнула копия Артема. «Кому как, а мне весело! Или я должен веселить вас? Не дождетесь! Тут я кукловод, а вы мои клоуны!» «Красиво излагаешь!» — заговорил Артем. «Иллюзионист хренов! Корпус вычислит тебя и уничтожит! След проникновения остался?» «А значит...» «Да-да-да», — затараторила копия. «Знаю-знаю. Вот только до сих пор меня не вычислили. И, боюсь, не вычислят. Хотя почему боюсь?» Копия принялась хлопать в ладоши и подпрыгивать на месте. «Радуюсь!» «Да, фрукт нам попался крайне интересный. Кто он и откуда?» «Выходец из другой реальности». Случайно попавший в нашу или нелегальный путешественник. Силушки и способностей у него достаточно. Свободно путешествует по мирам и скрывается от корпуса контроля миров. Судя по действиям, шутник и притом законченный эгоист. Ему безразличны все и вся, кроме себя любимого. Веселье создает только для саморазвлечения. Но то, что пострадают другие, абсолютно безразлично. Физического тела, похоже, не имеет. А если имеет, то прячется от нас и действует на расстоянии. Бог иллюзии и внушения. Но тогда как он сумел развернуть наш катер? Или остров, что мы видели на горизонте, всего лишь иллюзия? И благодаря таким иллюзиям мы развернулись... и вернулись на настоящий остров. Такой вариант самый оптимальный. Можно сделать вывод. Шутник не имеет огромной силы. Иллюзионист, и не более. «По-твоему, я простой иллюзионист?» Копия Артема уставилась на меня. При этом на лице отобразилось огорчение. «Не знаю», — ответил я, пожав плечами. «Мысли читать умеешь». «И притом неплохо. Кто же ты такой? Какие способности еще затаил? Младший брат странников или совершенно другое существо? Как сказал дух, уничтожить можно все, даже веер миров. А значит, мы найдем способ избавиться от назойливого шутника, так не вовремя привязавшегося к нам». «Ну что же мы стоим, ребята?» — воскликнула копия Артема, уже получившее имя «Шутник». В голове промелькнула парочка других, более неприличных вариаций. Но я решил остановиться на «Шутнике». «Есть предложение?» — с долей скепсиса спросил Артем Настоящий. «Конечно!» — обрадовался «Шутник». «Как насчет того, чтобы отправить ваш катерок в плавание?» Что-то изменилось. Участок пространства, в котором мы вчетвером находились, словно отделился от основного мира. Невидимый портной создал на пляже квадрат на полотне пространства, который превратился в куб. Стены куба стали зыбкими, и за ними невозможно было увидеть происходящее. Филиппыч ломанулся в сторону, споткнулся и выпал из куба наружу. Шутник начал плыть. Кажется, я успел увидеть на его лице испуг, прежде чем он растворился, и возник вновь. Уже в моем обличье. Артем прикоснулся рукой к зыбкой стене, с легкостью продавил ее и вышел наружу. Шутник бросил на меня ненавидящий взгляд и снова растаял. Я сделал шаг назад и выпал из куба. Не удержавшись, плюхнулся с задницей на песок. Сильные руки Артема тут же подхватили меня и поставили в вертикальное положение. В том месте, где мы только что находились, так и остался большой куб с ровными белыми стенами. Увидеть, что происходит внутри, невозможно. Я осторожно прикоснулся к кубу рукой. Твердый и немного холодный. А обратно не войдешь. «Что за хрень происходит?» Возмутился Филиппыч, продолжая отряхиваться от песка и поглядывая на куб с осторожностью. «Похоже, шутки шутить продолжает», — прорычал Артем. «Давайте подальше отойдем, а то мало ли, что от такого огромного куба можно ожидать». Я сделал несколько шагов назад, посмотрел на растерянного Артема. Сказал: «Мы даже иллюзию от реальности не сможем отличить». «Больше иллюзий не будет». Карлик возник возле куба и уставился на нас. Мы, в свою очередь, уставились на него. Занятное явление. Карлик появляется из ниоткуда и говорит, что иллюзий больше не будет. Попробуй, поверь. «Ты еще кто такой?» — удивленно спросил Филиппыч. Карлик посмотрел на Филиппыча, перевел взгляд на Артема, немного удивился. Я понял, что на самом деле перед нами не карлик, а обычный человек, просто в уменьшенном размере. Все пропорции тела идеально совпадают, а у карликов они выделяются большим размером. Одет он в комбинезон сине-красного цвета, на котором отсутствуют нашивки и карманы. «Здравствуйте, коллега!» — поприветствовал человечек Артема и протянул ему миниатюрную руку. «Хинсай! Пограничник корпуса контроля миров. Отдел незаконных перемещений по вееру миров». Не знаю почему, но я ему поверил. Маленький человечек по имени Хинсай точно не соврал. Голос звонкий, но очень убедительный. Артем пожал протянутую ручонку. Сказал: «Артем Кириенко, завербованный сотрудник корпуса контроля миров, привязан к группе прямого воздействия номер 13. Непосредственный руководитель Никита Громов. Нахожусь на службе, страж этой реальности. Она же является моим домом». Хинсай задумался, посмотрел на куб, затем снова на Артема. «Что же вы, страж, так некомпетентно относитесь к возложенным на вас задачам? Страж — должность серьезная? Не смогли справиться с обычным насмешником?» Ярко-голубые глаза Хинсая на мгновение стали красными. Он посмотрел на Артема пронизывающим взглядом и вернул глазам прежний оттенок. «Так вы человек?» В голосе Хинсая послышалось удивление. «У нас настолько плохи дела, что стражами реальности теперь ставят обычных людей?» «У меня был квазиживой боевой организм», — виновато объяснил Артем. «Но в бою со странником он не выдержал и, скорее всего, погиб». «Даже так?» — удивился Хинсай. «Странники здесь? В почти мертвой реальности? Долго я носился по мирам. Не знаю многое. Как, говоришь, зовут командира ГПВ?» «Никита Громов», — ответил Артем. «Не знаю такого», — сказал Хинсай. Коротким движением он вытащил из комбинезона небольшую прозрачную пластинку. Несколько раз ткнул в нее пальчиком, словно в сенсор телефона, взглянул на огромный куб, покачал головой и заговорил. «Я очень давно гонялся за этой тварью по мирам, и благодаря вам сумел поймать. Хотите объяснений?» Три одновременных кивка дали подтверждение. Будь на острове кто-нибудь еще, умер бы со смеху, увидев трех мужиков, внимательно смотрящих на ребенка. Со стороны Хинсая легко спутать именно с ребенком. Даже черты лица очень детские. «Я пограничник корпуса», — заговорил Хинсай. «Занимаюсь поимкой нарушителей, нелегально прыгающих по мирам. Это...» — он показал рукой на белый куб. «Генератор свертки пространства. Очень удобная штука. Пространство с тремя и более мерностями сворачивается до двух. Переносная тюрьма». Хинсай развернулся к кубу. Поколдовал с пластинкой. Куб дрогнул и стал уменьшаться. Одна сторона обогнала другую, и за 10 секунд куб превратился в плоский лист, который быстро съежился до размеров книги, а затем уменьшился до спичечного коробка, продолжая висеть в воздухе. Хинсай спокойно поглядел на висящую белую пластинку, взял ее ручонкой, прислонил к комбинезону, и она исчезла. «Больше он нас не тронет?» — недоверчиво спросил я. «Нет», — ответил Хинсай. Насмешники очень вредные твари. В вашем мире ему подойдет аналогия...» Он задумался, пытаясь подобрать нужное слово. «Призрак. Или полтергейст. Очень вредные и очень злобные твари эти насмешники. И поймать их невыносимо трудно. Слишком огромный кусок пространства придется сворачивать. Живые существа могут покинуть генератор свертки, но все физические объекты останутся и исчезнут». «Ничего не понял», — пробасил Филиппыч. «Все просто», — воскликнул Хинсай. «Я мог поймать насмешника, как только засек в вашей реальности, запустить генератор свертки и завернуть этот остров со всем, что на нем есть, а потом просто уйти. Последствия не слишком страшные. Вакуум заполнится воздухом, вода зальет пустоту, только острова не будет». «Свернувшееся пространство калечится?» — спросил я. «Нет», — ответил Хинсай. «Внутри свертки все так же, только вот покинуть предел уже невозможно». Он выудил пластинку, бывшую кубом, на обозрение. «Снаружи двухмерное, а внутри трехмерное пространство. Идеальная тюрьма. Никогда не выберешься». «Хинсай, ты не торопишься?» — спросил Артем. «Можешь подбросить меня?» «Нет», — отрезал Хинсай. Его голос стал грубым и резким. «От меня помощи не жди. Я одиночка и другим не помогаю. Даже сотрудникам корпуса». В его руках появился маленький шарик, похожий на стеклянный. «Вот. Это универсальный одноразовый портал. Взялись за руки, разбиваешь его, думаешь, куда хочешь попасть, и перемещаешься. Больше помощи не ждите». «Спасибо». Артем аккуратно принял подарок. «А теперь я покину вас», — сказал Хинсай и просто исчез. «Постой!» — Артем поднял руку, но было поздно. Я задумчиво почесал подбородок, снова вспомнив, что нужно будет побриться. Посмотрел на Артема, разглядывающего странный подарок. Перевел взгляд на Филиппыча, пребывающего в трансе. «Получается, нам больше не нужен катер?» — пробормотал я, радуясь, что не придется терпеть тошноту. «Да и времени сэкономим вагон». «Получается так», — ответил Артем. Филиппыч неприлично выругался и побрел в сторону катера. «Корпусы, странники, Хинсай, Громовы! Из ума выжить можно!» Долетели его слова. Я улыбнулся. Подошел к Артему и взял шарик в руку. «Какой план?» — спросил я. Артем оживился. «Забираем все самое необходимое и перемещаемся на Большую Землю. Будем наводить порядки. Смена власти, переворот и прочие радости жизни. Скоро будет весело».